Глава 4. Первый шаг на пути к мечте. Поздравляем! Вы первый, кто посетил деревню Скиабра. Плюс 25 очков влияния. Очки влияния можно потратить на приобретение уникальных умений, а также на покупку земель, строительство или обменять на полезную информацию по миру восхождения. Будьте осторожны при трате очков влияния. Кто знает, когда они могут понадобиться. Вы получаете титул «Первооткрыватель». Описание. Вы впервые открыли неисследованную территорию. Плюс 2% к получаемому опыту на территории Скиабры. Плюс 1% к скорости персонажа. Прочитав сообщение, Ворон закрыл его и огляделся по сторонам. Он стоял на центральной площади Скиабры, возле фонтана, в центре которого располагалась статуя невысокой женщины в платье, которая тянула руки вверх, будто прося о чем-то своего бога. Вокруг находились небольшие деревянные дома и несколько открытых лавок местных продавцов. Парень глянул вверх. Солнце ярко слепило и грело своими лучами, а ветер то и дело проносился, приятно холодя кожу своим прикосновением. Сложно было поверить, что игра может быть такой. Корпорация «Небесный дом» действительно создала что-то невероятное. «Хм, как-то пустовато тут. Обычно центральные площади забиты игроками. Неужели какая-то далекая стартовая локация? И, кстати, как вообще узнать, на каком я этаже?» Информации на сайте игры на этот счет не было. Ответ разработчиков был прост. «Мы не вмешиваемся в игровой процесс, за исключением особых случаев». «Все, ну что ж, пора начинать работать». «Все верно. Он пришел не играть, а работать». В восхождении инвентарь был привязан к кольцу на руке. На нем был изображен символ «Бесконечность», обозначавший бесконечность или перерождение. Начальное кольцо имело 20 ячеек инвентаря. Для его расширения нужно всего лишь заплатить магу. В мире этой игры не было надписей над головами у NPC или монстров. Для того, чтобы посмотреть информацию о них, нужно было воспользоваться идентификацией осмотром. Этот навык выдавался сразу при создании персонажа и был на уровне ученика. Позволял увидеть имя, название, уровень и количество очков жизни субъектов. Чем выше был уровень навыка идентификации, тем больше информации получал игрок. При смерти игрока в кольце оставалась одна или несколько вещей, находившихся во время гибели на персонаже. Если умирал ПК-игрок, то со 100% вероятностью терял все свои вещи, находившиеся во время гибели на персонаже. Открыв инвентарь, Уилл посмотрел, что выдают в начале игры. 5 кусков хлеба для пополнения здоровья, простые штаны, рубаха и сапоги. Они не добавляли абсолютно никаких характеристик, обычные тряпки, чтобы голым не ходить. Также было 10 медных монет и низкоуровневый набор отмычек. Видимо, это для открытия несложных замков. «Как-никак, мой класс разбойник!» Закрыв инвентарь, Ворон развернул окно персонажа. Там были базовые характеристики, стандартные для каждого игрока, выбравшего класс разбойника на начальном этапе игры. Помимо этого, система давала каждому игроку 10 свободных очков характеристик и 1 навыков. С каждым повышением уровня персонажа он получал 5 очков характеристик и 1 очко навыка за каждые 5 уровней. Для любого хорошего игрока, начинающего играть, важно было определиться с конечной целью, чтобы не создать хромого персонажа. Для Уилла конечной целью являлся максимальный урон и мобильность, так как играть он собирался в одиночку. Что понадобится в случае масштабной миссии, если будет необходим поход в подземелье или на рейд босса, он подумает потом. Его цель — стать милишником. Да, поначалу они хрупки, как китайские вазы, но при нормальном снаряжении и титулах это можно будет компенсировать. Поэтому он недолго раздумывал над тем, во что вложить очки характеристик. В силу 3 очка, в ловкость 6 и 1 в энергию. Сила позволяла наносить больший урон за счет одноручных и двуручных орудий. За счет ловкости повышался урон от дальнобойного оружия и кинжалов. Энергия – это то, за счет чего использовались навыки классов, не владеющих магией, как и выносливость. Одна единица этой характеристики прибавляла 10 очков к максимальному запасу энергии. Дальше были навыки. В этой игре они делились на 5 уровней. Ученик, подмастерье, мастер, грандмастер, легенда. Рассмотрев доступные варианты, которых было всего 3, он решил вложить очко в пассивный навык под прицелом. Частое использование навыка поднимало его на следующий уровень. Значение же пассивных навыков само поднималось со временем и зависело от частоты срабатывания, его активной работы или же принесенной пользы для игрока. Вы выучили навык под прицелом. Ранг обычный. Пассивный навык ученик. Описание. Увеличивает мастерство владения оружием дальнего боя. Плюс 2% шанс нанести критический урон оружием дальнего боя. Глянув по сторонам, Уилл двинулся к ближайшим лавкам. Стоило посмотреть, чем тут торгуют, и прицениться. Внутри первой, как и снаружи, не нашлось ни одного игрока, а сам хозяин клевал носом. До этого дня Уилл читал много информации по восхождению. Торговец, будто почувствовав его, встрепенулся, и его губы моментально растянулись в добродушной улыбке. «Добро пожаловать в мою лавку! Легкое оружие, украшения, экипировка — все по приемлемым ценам!» «Здравствуйте!» Ворон начал прохаживаться вдоль витрин. Увидев довольно качественный кинжал и взяв его в руки, он применил осмотр, но увиденное ввело его в ступор. 21 золотой за кинжал?» «Игла отчаяния. Ранг золото. Требования: сила 90, ловкость 140, характеристики: урон 101-125, плюс 7% шанс пробивания доспехов, плюс 4% шанс уклониться, плюс 5% шанс вызвать кровотечение на 7 секунд. Ограничение: разбойник». Глянув характеристики, Ворон обомлел еще больше. Он хоть и не был опытен, но понимал, что такого оружия не должно быть в стартовой локации для игроков 1-5 уровней. Предметы и оружие по качеству делились на ранги. Бронза, серебро, золото, алмаз, и самым лучшим был эпический ранг. По крайней мере, так писали на сайте игры. В каждом ранге оружия можно было собрать сет, который отличался от снаряжения того же уровня более высокими показателями. Это что за оружие такое? Кто его вообще может себе позволить-то на начальном этапе? Решив глянуть что-нибудь другое, он быстро об этом пожалел. Тут все было минимум на уровне 30+. Творится что-то непонятное. Уилл, не попрощавшись, вышел из магазина и двинулся к ближайшей доске объявления. У него было какое-то очень плохое предчувствие. Заказчик. Оружейная Молли. Цель – принести шкуры бронированных тигров. Награда – 4 золотых за шкуру. Заказчик – таверна Пьяного Дика. Цель – доставить бражные цветы рассвета с северо-западной стороны леса. Награда – в связи с повышенной опасностью в местах их произрастания, один цветок берем за 7 золотых. Примечание – не вздумайте употреблять эти цветы. Без должной обработки смерть гарантирована. И в такой манере была завешена вся доска. Награды были чрезвычайно высоки для деревни стартовой локации. Что, черт возьми, здесь происходит? Хорошо, думаю, миссия на крыс всегда актуальна. Заказчик Олдак. Цель – уничтожить крыс, что расплодились в подвале местного склада. Награда – 2 золотых за каждое убийство этих мерзопакостных созданий. Может, это то, про что говорили разработчики? Уникальная игровая система и прочее. Награды нестандартные, а это означает, что монстры тут посильнее тех, что обитают на начальных этапах в любой другой игре. С этими мыслями Ворон сорвал листок. Вы приняли задание уничтожить крыс. Найдите Олдака и выясните обстоятельства появления крыс. Награда – плюс 50 опыта. Склад расположился на окраине деревни. Он был большой и выглядел заброшенным. Но прежде чем входить внутрь, стоило найти заказчика. «Простите, не подскажете, где я могу найти мастера Олдака?» Старушка, к которой он обратился, внимательно посмотрела, прежде чем ответить. «Да пьянствует он. С тех пор, как крысы завелись на складе, ни дня без бутылки не проводит». «А как давно крысы появились?» «Да где-то 3 дня назад». «Спасибо вам». Спустя некоторое время он все же нашел таверну, которая была единственной в этой деревне. Внутри оказалось немного темновато, но глаза быстро привыкли. Обнаружив Олдака, разбойник направился к нему. «Приветствую вас, мистер Олдак». Его хмельной взгляд еще некоторое время блуждал по сторонам, прежде чем сфокусировался на Уилле. «Ты кем будешь, парень? Что-то не видел я тебя раньше в нашей схиавре». «Я Белый Ворон и взялся за ваше задание по истреблению крыс. Можете поделиться какой-либо полезной информацией? Когда и как они появились? Сколько их? Имеют ли какие-то слабости? Чего боятся?» «Заказ. Неужели наконец-то кто-то решил мне помочь?» Он будто немного протрезвел и сосредоточился на нашем разговоре. «Появились они 3 дня назад ночью. Мой дом находится неподалеку, и поэтому, когда я услышал странный шум на складе, то вышел проверить, в чем дело. А когда открыл дверь, то увидел этих монстров. Их было 4 или 5. Они будто что-то искали, разрывая ящики и бочки своими ужасными когтями. Я еле смог унести ноги. Хвала богам, они не стали меня преследовать. Насчет слабости не знаю, но думаю, что все проклятые боятся светлой магии и не переносят ее. Вот только нет в нашей деревне священника. Вы выполнили задание, выслушав рассказ Олдока. Награда 50 опыта. Уничтожьте крыс, поселившихся на складе. Принесите в доказательство их черепа. Награда плюс 10 тысяч опыта, плюс 2 золотых за крысу. Дополнительная задача – выясните, что именно искали крысы. Награда вариативна. Так ты вправду решил избавиться от крыс? Видимо, да, – уже неуверенно ответил разбойник. А не слабоват ли ты для этого, парень? Его взгляд скептически прошелся по Уиллу с ног до головы. Я видел их, они очень сильны и вряд ли позволят так просто убить себя. «Есть такое». Ворон не стал отрицать очевидное. «Но не силы, так умом справлюсь. Вы, конечно, не сочтите за наглость, но, может быть, сможете снабдить меня каким-нибудь оружием на время. Мое оружие после долгих странствий было сломано, а денег починить нет. Вот как раз пытаюсь заработать. После завершения обещаю вернуть». «Боюсь, не сильно оно тебе поможет. Ну, на вот». Он отдал мне висевший у него на боку короткий меч и продолжил. «Мне главное поскорее склад очистить. Я постараюсь». «И последний вопрос. Может, подскажете, где я могу купить книги навыков?» «Это чуть дальше. Там висит деревянный знак с нарисованной открытой книгой. Не промахнешься». «Спасибо и до свидания». Короткий меч охотника. Ранг бронза. Требования. Сила 14. Ловкость 12. Характеристики. Урон 10-13. Плюс 2% шанс вызвать кровотечение длительностью 10 секунд. Ограничение. Класс ближнего боя. «Можно сказать, идеальный для меня вариант, но такая разница в оружии. Может, и книги навыков будут недорогими?» Нужное место я нашел быстро. В отличие от таверны, тут было очень светло и уютно. Сразу видно приличное заведение. Навстречу ему вышел невысокий сухонький старичок с очками, повисшими на переносице. Его острый взгляд будто видел насквозь. «Чем могу вам помочь, посланник небес?» «Добрый день. Простите, как вы меня назвали?» «Посланник небес». Уилл опешил, а старик продолжал. «Кольцо на вашей руке — символ перерождения и того, что скоро врата будут открыты». «Вы что же не знаете, что за кольцо на вашей руке?» Старичок подозрительно на него посмотрел, ожидая ответа. И правда, Уилл не интересовался тем, как NPC воспринимают игроков в других играх, насколько он знал, и просто не обращал на это внимания. «Дело в том, что я недавно очнулся в лесу, и совсем не помню, что произошло до этого момента, как я проснулся. Поэтому знание о кольце вылетело из моей головы». «Ох, Всевышние! Неужели все посланники будут такие же на голову больные?» Жилы на лбу ворона резко вздулись. «Этот старик, он что ж думает, что я идиот?» «Мне сказали, что это скоро пройдет. Может, расскажете, что вы знаете о кольце?» «Это знает каждый житель нашего этажа, да и наверняка других этажей тоже. В древнем пророчестве было сказано, что в этот мир прибудут посланники небес и откроют врата, дабы объединить наш расколотый мир. Их символом будет кольцо с таким же знаком, как у тебя. И пока они не выполнят свое предназначение, посланники будут вновь и вновь возрождаться, неся на своих плечах уготованную богами судьбу». «Как интересно вплели игроков в этот мир. Я восхищен. Теперь я вспомню. Ну да, судьба, уготованная нам, ждет меня. Но прежде чем отправиться в путь, мне нужно стать сильнее. Поэтому я и здесь. Мне сказали, что у вас есть книги навыков. Я бы хотел посмотреть, что есть в наличии». «Нет, ну точно, больные на голову. Речь какие-то пафосные заговорил». И так осуждающе покачал головой, что ворон начал терять терпение. «Ах ты мерзкий старик». Но тот, слава богу, читать мысли не умел и продолжил. «Да-да, подождите немного». Он вышел на пару минут к себе в комнату и вернулся с небольшой книжкой в руке. «Вот, в этом каталоге у нас записи наименований товара и цена. Прошу. Но...» Остановившись на полпути, уточнил. «Надеюсь, как читать, помните?» И так посмотрел на парня, что у того зачесались кулаки. «Спасибо». Уилл взял протянутую книжку и начал листать. «Так-так, воин, монах, друид, вампир. Все не то. Стоп, вот оно, разбойник». «Ого, да тут много навыков, но и цена на них. Но мне пока нужен стелс, так что... Стелс, стелс, стелс. Парень бубнил себе под нос и вел пальцем по аккуратно написанным строчкам. Ага. Книга навыков «Невидимость». Ранг обычный, активный навык ученик. Описание. Накладывает на персонажа невидимость. В случае атаки эффект спадает. Затраты энергии 20. Длительность 30 секунд. Перезарядка 7 секунд. Ограничение. Разбойник, вор, призрачный демон. Цена. Один золотой с половиной? Это много. Это очень много. Учитывая, что один золотой – это 100 серебряных, а один серебряный – это 100 медных, масштаб проблемы внушал дрожь. Она не должна столько стоить. В любой игре такой навык уходил максимум за 6 медных монет. Он запомнил кучу гайдов для разных классов. Глупо, конечно, сравнивать их, но все же. Время показало, что игровая информация хорошо им усваивается, в отличие от физики, математического анализа и других подобных предметов. Он знал, что разбойнику этот навык необходим как воздух. Ворон смотрел на эту книгу и чувствовал, как пульсирует его гнев. Его надежда на дешевые навыки не оправдалась. «Я как будто на этаж к ростовщикам попал», — горестно вздохнул Уилл. Итак, получив информацию и какое-то подобие оружия, а также наметив первоочередную цель, он направился к складу.